Блять, хотя по оговорке системы это не совсем путешествие в прошлое, а путешествие в мир эпохи, то есть это параллельный мир, события в котором никак не повлияют на мое королевство. Фаркуат очень сильно задумался. Если пространство и задание ему и так с головой достаточно, то вот дополнительная жизнь. Система, что это, блять, за намеки такие? Ты что, хочешь меня убить? 5. Лишняя жизнь. Лишней не будет. И хотя Фаркуат еще не знал, как это работает и как именно он возродится после смерти, но он решил все же отправиться в сраную Агробу и попытаться выполнить квест. Даже если выполнить квест не получится. Всегда есть квест на похищение принцесс. Да и, наверное, не только Жасмин там была принцессой. Хотя времена были дремучие, и арабы еще даже не подозревали о том, что они должны молиться в сторону Мекки. Наверняка была пара королевств с качественными принцессами для одного похотливого дракона. Выпал он посреди пустыни, и не будь он драконом, наверное, испытал бы больше дискомфорта, чем просто песок в обуви, за шиворотом и даже в штанах и шляпе. Короче, название квеста было говорящим, отчего вскоре Фаркуат превратился в дракона, вздохнув с облегчением от того, что может летать. Пролетев несколько кругов над пустыней, он остановился, не найдя нечего, и опустился на песок, достав из своего пространства зеркало. Я честно попытался без читов, но этот песок меня заебал. Так, зеркало, говори, где Агроба и принцесса Жасмин? Так, стоп, покажи мне Аладдина. Блять, Аладдин как раз сейчас сидел в пещере и рассматривал лампу. Глубоко вздохнув, Фаркуат потер виски и сказал: «В пизду такие квесты. Как я, блядь, должен успеть стать визирем и жениться на принцессе, если еще до вечера Аладдин прокатит ее на своем ковре-самолете и не только? Ладно, пойдем по плохому пути. Зеркало, покажи мне бутылку с джином. Блядь, забыл, как ее звать, но она зеленая женщина, и бутылка сейчас плыла в море. Чудесно». Фаркуат быстро превратился в дракона и полетел в направлении, где было море, в котором плавала бутылка с джином. Еще до вечера он получил в свои руки бутылку и, схватив ее, загадал желание. «Хочу стать визирем Агробы и жениться на принцессе Жасмин немедленно. Есть кое-какие правила, по которым нельзя желать любви, смерти и еще кое-каких вещей. Кто просит тебя заставить Жасмин любить меня? Я хочу, чтобы она и все вокруг считали меня визирем и мужем Жасмин. Ах, ну тогда ладно. Слушаю и повинуюсь». И представьте, как охуел Аладдин, когда прилетел к Жасмин, а там я, намотав ее косу на кулак, трахаю эту сучку, которая закатывает глаза и пускает слюни от оргазмов. И не зря я выставил пару стражников с арбалетами, они, заметив зависшего над балконом мудака, что нагло пялился в окно спальни, где я трахал Жасмин, сразу превратили Аладдина в подушечку для иголок, и никакой блядский джин или обезьяна с ковром не спасли его. Ковер тоже оказался прибит арбалетными болтами к балкону. Накинув одеяло на так и не заметившую вторженца, затраханную принцессу Жасмин, Фаркуат пошел на балкон и подобрал лампу. Макака что-то там чирикала, но ее ногу пробил арбалетный цболт и прибил ее к балкону. Поморщившись, Фаркуат резко наступил на голову макаки и раздался хруст. Мерзость. В мультике эта херня выглядела милее и не воняла. Посмотрев на арбалетный болт в глазнице Аладдина, он кивнул стражникам, и они послушно завернули труп в дергающийся ковер, унеся воришку подальше. Блять, как же охуенно быть визирем. Причем миленькая Джиннадин, сделав Фаркуада визирем, любезно поменяла его местами с Джафаром, и этот мудак наверняка сейчас кормит рыб, ибо его выбросило прямо над тем местом, где завис, загадывая желание Фаркуад, то есть посередине моря. «Слушай, Эдин, ты очень миленькая, и я дал бы тебе свободу, но ты мне понравилась. Хочешь, я сделаю тебя своей наложницей? Ой, это все так внезапно. Мне нужно подумать. Ладно, ладно, я пока пообщаюсь с этим джином, а ты спрячься, а то он точно захочет украсть у меня такую красотку». Эдин смущенно спряталась в бутылку, и Фаркуат потер лампу, призвав джина. А что с тем пареньком Аладдином? Он подсматривал за тем, как я с женой занимался любовью, и его застрелили мои охранники. А, не ожидал от него такого. Оказался таким милым парнем. Так, джин, у меня для тебя сделка. Если ты выполнишь мои желания в обратном порядке от того, что я загадаю, то первым желанием я загадаю, чтобы все в этом дворце стали свободными навсегда. Как тебе такое предложение? Очень заманчивое предложение, еще раз уточню. Сначала я должен выполнить третье и второе задание, а потом первое, да? В чем подвох? А тебе есть разница? Ну да ты прав, мне плевать. Так, первое желание я хочу, чтобы все в этом дворце стали свободными. Ахахаха. Ну ты и дурак, я тебе скажу. Наша сделка — это не желание, так что я просто могу ее проигнорировать. Потому что я не раб, а свободный джин. Ахахахаха, видел бы ты свое лицо. И чтобы ты не мучился, я скажу, почему это делаю. Это тебе за смерть Аладдина. Пока, пока. Меня уже 10 000 лет ждут, не дождутся доступные куртизанки, кальян и вино. А ну стоять, стань снова рабом лампы, навечно. Раздался возмущенный женский крик. А, Джин, что ты делаешь? Нет. Злющая зеленая девушка Джин, обретя свободу, сильно удивилась, но вскоре она услышала, как этот синий ублюдок обманул миленького полугнома, который предложил ей стать его наложницей, а после и вовсе не загадывая ей еще два желания, просто взял и освободил ее. Конечно, она и сама не без грешка и часто обманывала наивных идиотов, которые думали, что они самые умные. Но Фаркуат предложил до безобразия выгодную для этого синего джина сделку, а тот даже не дослушал остальные два желания Фаркуада, решив его кинуть из вредности. «Фаркуат, выброси эту лампу туда, где ее никогда не найдут. Давай я выполню твои два оставшихся желания. Нет, ты свободна, и я не буду пользоваться тобой как рабыней. Единственное, что я хочу от тебя, я уже спросил, но я никогда не прикажу тебе и не заставлю этого делать, и хочу услышать ответ от свободной тебя». У зелененькой зрачки превратились в розовые сердечки, и она обернула своим зеленым хвостиком Фаркуада, чмокнув его в щеку. «Ты просто прелесть. Как можно отказать такому милахе? Ну, план б сработал лучше, чем ожидалось». Вообще было много вариантов событий, которые Фаркуат просчитал вплоть до того, что Джин его убьет. У него как раз лишняя жизнь в запасе, так что можно было рискнуть, но он рассчитывал на то, что Джин добрый, но недооценил его подлость. Вторым желанием Фаркуат хотел абсолютное бессмертие, и ради этого можно рискнуть одной запасной жизнью. А учитывая то, что он станет свободным навечно, никто слабее Джина не сможет изменить это желание, и его не смогут заточить в какие-то ловушки или тюрьмы, ограничив его свободу. Не повезло Джину, что в его отношении как раз равная по силам Джин один, накачанная по самые уши любовью, благодарностью в отношении жертвы Джина и праведным гневом в отношении обманщика, решила отменить это самое желание в отношении к осознающему свою виновность Джину. Так что хоть они и равные по силам, но Джин проиграл битву на поле морального превосходства и снова стал рабом лампы. В общем, Фаркуат теперь концептуально свободен, жаль, что не концептуально бессмертен. А третье желание. Он хотел стать Джином. А так как первое желание освободит его, он не будет рабом лампы, как это случилось с Джафаром в оригинальной истории. И даже если бы он вдруг стал рабом лампы, Эдин могла его освободить по тем же причинам, почему сделала Джина рабом снова. В общем, Эдин просто милаха и заслужила награды. Так что наутро Жасмин проснулась в компании карлика и зеленой голой девки, отчего в раздражении подскочила с кровати и начала сердито собирать одежду и одеваться. Сама Жасмин к внезапной блажи отца, который вдруг сменил Джафара на карлика визиря и назначил Жасмин его женой, относилась крайне возмущенно. Она, конечно, понимала, что у нее нет права выбирать, но, блять, это же ебаный карлик. Впрочем, член у него очевидно больше того, о чем рассказывали ее наставницы на уроках ублажения будущего мужа. И в этом вопросе Жасмин сама себе признавалась, что карлик очень хорош. Она даже сама себя редко до такого состояния эйфории доводила, это гном. Просто машина в постели. Но обидно, что он притащил в постель наложницу и развлекался с ней, пока Жасмин дрыхла с довольной Хари. Она, может, тоже хотела к ним присоединиться и получить свою порцию удовольствия. Конечно, ни о какой любви не идет и речи. Впрочем, Жасмин была молодой девушкой в расцвете сил, что наконец-то дорвалась до сладенького, и это, как ей говорили наставницы по ублажению мужа, совсем другое дело в сравнении с любовью. Сексом можно наслаждаться с кем угодно, а любовь – то волшебство, о котором она читала только в романах и поэмах. В общем, Фаркуада она не любит, но это не меняет того факта, что секс с ним ей нравится, и вообще, он уже ее муж, так что выбора у нее нет. Сам Фаркуад не подозревал о бардаке у принцессы, воспитанной на ценностях античных арабов, но так как принцесса вполне себе охотно с ним трахалась, остальное его не заботило. Более озабочен он был наградами за то, что он украл принцессу у Аладдина. Это просто восхитительная логика системы наградила его, наплевав на тот факт, что принцесса по факту все еще живет в своем дворце у своего отца. А еще то, что можно украсть принцессу у их суженых. Блять, это открывает очень темные, но такие соблазнительные горизонты с наградами от системы. А за Жасмин он получил, помимо закрытого задания на становление визирем и ее мужем, еще и магию. Нет, он, конечно, уже был магом, ибо он дракон, которые по факту были рождены из магии, но знаний магии у него было мало, и то только для того, чтобы превратиться с дракона в человека. Теперь у него была магия иллюзий, гипноз, телекинез и магические лазеры. То есть почти то же самое, что и у Джафара, но только с магическим резервом сраного дракона, который, кстати, тоже подрос и практически удвоился. То есть награда помимо способностей дала бы и магический резерв для их использования. Только не все так красиво, как звучит. Магический лазер заряжается секунду и бьет с силой и скоростью арбалетного болта. Это даже не скорость звука, как у выстрела пистолета. То есть у лазера скорость метров 100 в секунду, так что от него вполне реально увернуться, особенно когда зарядка лазера достаточно яркая и заметная и выглядит как сантиметровый шарик на кончике пальца. Так что удачно смертельно удивить кого-то получится только один раз, иначе, зная, к чему готовятся жертвы Фаркуада, не будут стоять на месте как в тире и смотреть, как в них стреляют. Плюс этой магии — это то, что лазер вполне себе плавит золото, а значит, температура около 1000 градусов, что не сделает жизнь жертв Фаркуада легче. Жаль, что длительность очень короткая, почти доля секунды, зато пробивает тело насквозь не хуже арбалетного болта, оставляя дырку в пол сантиметра диаметром в человеческом облике и 10 сантиметров в драконьем. Но зачем ему лазеры, если он дыханием дракона может крепостные стены плавить как воск и совсем бесплатно, не тратя маны? Гипноз был тоже какой-то геморный. Для начала он срабатывает только при зрительном контакте, и глаза у жертвы и мага светятся как у сраной гипножабы из Футурамы, так что гипноз возможен только наедине, а то все поймут, что Фаркуад мозготрахом занимается и могут помешать. В то же время этот гипноз очень корявый и больше похож на сон лунатика, и после него жертва становится подобием зомби, неспособным нормально реагировать на окружающий мир, причем очень легко сбросит гипноз, если ее кто-то разбудит, просто толкнув покрепче или потрепав за плечо. Кроме того, сломить волю человека не так и просто, и на это придется тратить ману, которая выдыхается достаточно быстро, если у жертвы сильная воля, или жертву заставить делать то, чего она не хочет. Вот что не может не радовать, так это телекинез, который поднимал столько же, сколько способен физически поднять маг. В теле человека для Фаркуада это полтонны из-за силы пони, а вот в теле дракона это десятки тонн. Впрочем, радиус действия это около 20 метров в человеческом теле и 500 метров в драконьем. Не фонтан, зато радовала чувствительность и точность. Фаркуад фактически, будто на кончиках пальцев, чувствовал буквально все, к чему прикасался его телекинез, и мог ощущать текстуру, тепло, вес, плотность, и фактически мог видеть этим телекинезом все вокруг, будто летучая мышь сонаром. Только жаль, цвет телекинез не передает, так что все вокруг черно-белое и контурное. Не менее приятно получилось и с иллюзиями. Сами иллюзии он мог создавать весьма детальными, просто скопировав параметры объектов, осмотрев их со всех сторон, используя функцию запоминания. Но вот одно свойство иллюзии стало для Фаркуада шокирующим и очень перспективным. Он мог объединить ее с телекинезом и создавать жесткие конструкции из телекинеза, создавая поверх них иллюзии. В радиусе действия телекинеза он стал всемогущим. Потенциал комбинации этих способностей безграничен, и это он осознал, сняв матрицу с Жасмин и создав ее близняшку, которую выебал так же, как и ошарашенную Жасмин, в два ствола, а после она рассеялась, и с ее тела упало пол-литра драконьей спермы Фаркуада. При этом Фаркуад осознал еще одно применение гипноза: он мог загипнотизировать конструкт из иллюзии, у которого фактически нет воли, намного качественнее, чем живого человека, так что копия Жасмин была хоть и глупенькой, но вполне себе похотливой принцессой со своими чувствами и желаниями, но вот разума там очевидно не было, ибо она делала только то, что от нее хотел при создании Джафар, пусть и создавая иллюзию того, что она реальный человек. При этом при желании Джафар мог чувствовать все, что чувствует ее тело, но очевидно он не хотел чувствовать, каково это, когда ебут Жасмин. Но вот, создав свою копию, он хорошенько выебал ей Жасмин, пока на его члене скакала джин, и чувствовал он свою копию, будто у него два тела, только без возможности слышать и видеть этим телом. В общем, магия от системы — это реально что-то волшебное. Особенно учитывая тот факт, что Фаркуад скопировал матрицу своего драконьего тела и теперь может создавать части драконьего тела иллюзиями, создавая иллюзию частичного призывая своего второго тела или частичного преображения человеческого, покрывая его чешуей, когтями, или меняя глаза на кошачьи, что до усрачки пугало тигра Жасмин. Тигра он, кстати, тоже скопировал иллюзиями, как, впрочем, и Джинни. Но та сама создала десяток копий, которые затрахали и Фаркуада с его копиями, и Жасмин. Кстати, Жасмин с Один вполне опытно ублажали друг друга, и если с девушкой Джином вопросов нет, она древняя как говно тиранозавра, то вот Жасмин научили лизать и ублажать девушек ее наставницы по ублажению мужчины. Они, кстати, до того, как Жасмин женилась, помогали принцессе регулярно спускать пар во время приема ванной. Мда, дикие времена. Яга, кажется, упоминал, что бывал в Содоме и Гоморе, и там то люди точно знали, как воплотить в реальность любые желания за любые деньги. Помимо этих городов, упомянутых в Библии, были тут и Египет с Грецией, и Афган с Индией, но принцесс можно найти, наверное, только у султанов семи пустынь, в число которых входила Агроба. Не тот государственный строй у греческих полисов, чтобы там были принцессы. Хотя в Индии тоже что-то должно быть, вроде кучи регионов, в которых правит Раджа и прочее. Но что-то нет желания что-то там искать. Тем более я и арабский не знал до того, как меня не сделало полноценным визирем Агробедин. Язык идет в комплике. Чтобы общаться с индусами, египтянами и греками, придется учить их языки или просить Эдин. А просить ее творить чудеса нельзя. Если она сама решит это сделать, то все норм, но просить ее можно только в особых случаях. Для джина слишком чувствительна тема эксплуатации ее желания, и если Фаркуат хоть раз воспользуется этой возможностью, то это оставит в ней негативный осадок, от чего он и отказался от того, чтобы она исполнила два желания, которые зажопил джин. Пусть Фаркуаду никто не говорил этого прямо, но он не идиот и может догадаться о чувствах девушки джина, которая была рабом 10 тысяч лет, и похоже, такая забота о зеленой жопке Эдин растопила ее сердечко, и та теперь нередко просто создает из ничего всякие безделушки и вкусняшки для них с Жасмин, просто чтобы разделить с ними удовольствие от хорошего времяпровождения. Но она ничего никогда не создавала лично для Фаркуада, скорее всего, чтобы не превратить их отношения в потребительские. Но вот потрахаться она всегда рада, из штанов выпрыгивает по первому намеку. Тем временем Фаркуат посмотрел на округлившийся живот Жасмин и понял, что, наверное, пора собираться домой, а перед этим желательно пробежаться по миру и немного его пощипать на полезное. Не зря же он себе получал куб под пространство 10 на 10. Будет обидно возвращаться пустым пространственным карманом. 6. Отец Жасмин был главной проблемой, которая мешала Жасмин покинуть этот мир. Но она решилась очень просто. Джафар вернулся и кокнул султана за то, что он сказал, что у него уже другой визирь, и Джафар ему не нужен. В общем, Фаркуат превратился в дракона и сожрал Джафара, а Жасмин поплакала, погрустила и согласилась отправиться в путешествие, чтобы забыть о своем горе. А там Фаркуат просто закинул все, что было в сокровищнице Агробы, в свой пространственный карман и улетел вместе с Жасмин в Грецию. Блять, как же охуенно, что никто никогда не капал Жасмин на мозги с ответственностью перед народом, обязанностями принцессы, и держали ее в максимальном отрыве от реальной жизни обычных людей. И никакого Аладдина рядом нет, чтобы ей объяснить, что если унести всю сокровищницу и бросить Агробу без правителя, то городу пизда. Да Един, честно говоря, на всех, кроме Фаркуада, плевать, а Жасмин для нее просто игрушка и питомец. В общем, сказал Расул, что он теперь тут за главного, и исчез на рассвете. Что стало с Агробой после? Вообще похую. Жасмин с радостью посмотрела на греческие храмы, покушала всякие вкусняшки и экзотические фрукты, а потом, когда пришло время рожать, Фаркуат закинул ее в свой пространственный карман и отложил эту проблему на несколько лет, пока он бегал и нагло грабил местных правителей, используя на себе прозрачную иллюзию, что делало его невидимым, и пробираясь в сокровищницы разных богачей, в промежутках трахая свою девушку джина, которая даже в драконицу превращалась, чтобы он мог ее поиметь в драконьем облике. Разок даже стала великаншей, чтобы попробовать драконью двустволку в своем привычном теле. Разорив казну нескольких стран, он засунул в пространственный карман Эдин и переместился при помощи волшебного ключа в Дюлок, где оказался в тот же миг и то же время, когда отправился в мир Агробы. Решив проверить, не обнулится ли мир Агробы, если он вернется обратно, он узнал, что у ключа перезарядка 1 месяц. Вовремя, блять. Короче, следующего квеста на иной мир в ближайший месяц можно не ждать. Тем временем в окне квестов он посмотрел на квест, который недавно появился в списке, требуя от него поймать в Древней Греции живого пегаса на развод поняшек. Мда, он его выполнил только частично, и теперь нужно выгрузить пегаса и заставить его, как и ослика, долбить поняшек по кулдауну. Правда, теперь пегас должен долбить дочурок осла, которые уже подросли и стали зрелыми кобылками земными пони. Пегаса пришлось держать в закрытом помещении, чтобы крылатая бледина не сбежала, но в итоге лошадь поняла, чего от нее хотят, и тварь с радостью поимела всех поняшек, которых ей подсунули, и не только поняшек. Тварь просто обожала трахаться и драла всех кобыл в королевских конюшнях, хлопая крыльями, будто бройлерный петух. В общем, теперь можно не переживать о том, что сучья морда свалит в небеса. Его тут и кормит, и баб приводит толпами, он просто чувствует себя королем этого мира. Впрочем, осел тоже не отставал и сдружился с этим петухом на почве порчи кобыл. Удивительно, что они не поссорились из-за того, кто главный ёбарь на деревне. Но осел уже давно вник в ситуацию и пояснил Пегасу за инбридинг и объяснил ему, что если он хочет иметь здоровое потомство, то не должен долбить своих дочурок. Он должен долбить дочурок осла, а осел будет долбить его дочурок, которые родят внучек, которых подолбят другие жеребцы, и только тогда молоденьких кобыл можно снова долбить их дедулем. В общем, осел теперь дипломированный селекционер и контролирует, чтобы его сыновья, говорящие земные пони, не долбили своих матерей и сводных сестер, а только матерей своих сводных сестер, мда. Тем временем Жасмин была вытащена из каморки и после того, как родила смуглую девушку полугнома, познакомилась с Мейвис и Рапунцель и трахнула их. Похоже, она решила показать наложницам, кто тут главная жена, что, впрочем, и Рапунцель, и Мейвис понравилось. Через пару недель родила, не приходя в сознание, и Белоснежка. Дин-Дин тоже икру отложила, но ее мелочь развивается дольше, впитывая природную энергию и магию, так что вылупление раньше, чем через пару лет, можно не ждать. Мелкую девочку гнома от Белоснежки назвали Венелопа. Дочурку Жасмин назвали Глазурита. Это не он, если что, выбирал имена. Точнее, за Белоснежку Гримхильда выбирала как бабушка, а Жасмин и сама справилась. И да, я не слепой и вижу, что эти девочки очень похожи на тех гномих-гонщиц из Ральфа. Явно Дисней своими радужными космическими излучениями постарался и напек девушкам головы, и не только. Впрочем, плевать. Более важно было сгрузить все наворованные в сокровищницу и переплавить золото и серебро в монеты и слитки. Конечно, золото и так немало, но его мало не бывает. Особенно хорошо идут в дело золотые слитки, которые идут на покупку железной руды из соседних стран. Железо нужно для доменных печей и постройки железной дороги по всему Дюлоку и нескольких междукоролевских веток железной дороги, одна из которых пойдет в далекое-далекое королевство, где сейчас живут Шрек и Фиона. Кстати, они реально грохнули крестную фею, и теперь принц Черминг просто бомж, который пытается играться в актера театра. Хорошо, что не в моем королевстве. В то же время ведьмы, которых в этом мире кажется даже неприлично много, все больше и больше записываются на службу королевства Дюлок, а учитывая, что алхимия в этом мире вполне себе заменяет химию, эти ведьмы зарабатывают приличные бабки, обустроив себе натуральный элитный квартал с шикарными усадьбами прямо под стенами замка Фаркуада. При этом они нанимают кучу слуг и жрут мясо отнюдь не детей, а магических животных, которые для них намного полезнее. В итоге они стали главным клиентом, оформляя огромные заказы на мясо волшебных свиней Фаркуада. И по свиньям все странно получается. Больше половины потомков говорящих свиней не ходит на задних ногах, но все еще волшебные свиньи. Те, кто ходит на задних ногах, говорить могут только каждое пятое, то есть 40 потомков трех поросят немые и прямоходящие свиньи, способные понимать простые команды, отчего их с радостью принимают на должность шахтера, где свиньи работают фактически за еду. Впрочем, и работают они всего по 6 часов в сутки в 4 смены, и график у них 2 дня через 2 дня выходных. Короче, некоторые люди работают дольше и тяжелее, но рост и сила волшебных свиней просто идеальны для работы в шахтах по добыче минералов. Тем временем 10% потомков говорящих свиней вполне себе разумные и обучаемые существа, и они вполне могут устроиться строителями, плотниками и прочими ремесленниками. Хотя большинство предпочитает заниматься фермерством. Редкие исключения идут на службу в армию или в чиновники, но для этого свинья должна быть достаточно умной, а таких меньше 1%. Впрочем, свиные бордели делают свое дело, и свиноматки оттуда каждые полгода стабильно рожают не меньше 10 волшебных поросят на рыло, которые уже через 3 месяца, когда их мать снова готова отправиться в бордель и забеременеть, уже могут говорить и ходить на задних ногах, что значит, что поросята готовы идти в школу, где будут отсортированы по способностям и получат подготовку по своим профессиям. А еще не может не радовать, что свиньи – дикие дискриминаторы. Они просто не считают свиней ниже по статусу за своих родственников, даже если они буквально родственники из одного помета. То есть говорящая прямоходящая свинья не признает немого шахтера за своего сородича. То же самое касается чиновников и военных, они считают себя превосходящими обычных говорящих свиней видом и строят разные теории волшебного превосходства и неразумности своих неодаренных речью собратьев, как и исключительности добившихся успехов в бизнесе, военном деле и науке. Причем, касается это и самок, и самцов. Так что самки чаще всего спариваются только с кабанчиками своего социального положения, и уже у этих говорящих свинок рождаются говорящие поросята практически в 100% случаев. Жаль, что не больше троих, но и так неплохой стабильный поток рабочих и ремесленников. Тем временем немые свинки женского пола чаще всего идут не в шахты, а в бордели и становятся свиноматками, ибо работать им не хочется, хотя никто и не запрещает и чем-то помимо копания шахт заняться, и многие свиньи становятся фермерами. Впрочем, не только немые самочки соблазняются жизнью попроще, но и многие говорящие самки идут в бордель, чтобы их постоянно трахали, кормили впрок, и они рожали поросят, пока о них заботятся работники свиных борделей. И как можно понять из контекста, о судьбе потомства в борделях вообще никто не задумывается. Конечно, многие скажут, как так можно, они же люди, то есть разумные, а похуй вообще. Осьминоги и дельфины тоже умные, но японцы их разделывают и жрут практически живьем, и мало кого это волнует, пока дельфин матом ругаться не начнет, угрожая написать заявление в милицию. Не ругаются, значит, их все устраивает. В остальном на скотобойне ведьмы усыпляют волшебных свиней магией, так что те и сообразить не успевают, как им слили кровь и разделали по пакетикам. Ведьмы, конечно, не против помучить и поглумиться над жертвами, но на мясокомбинате Фаркуада устав строгие, и садисты там долго не работают. Впрочем, им всегда рады алхимических заводах и в больницах. Парадоксально, что в королевстве Фаркуада ведьмы в больницах за год спасают жизни больше, чем съедают свиней. А ведь люди тоже не против перекусить волшебной свининой. В общем, с вопросами морали к Фаркуаду лучше не ходить. Он и пряничного человека считает просто едой. Хотя даже в Шреке, например, был кадр, в котором три поросенка сожрали несколько десятков живых зверушек печенек прямо перед носом у пряничного человечка. ПТСР ему точно обеспечен. Но кого это волнует, вот и Фаркуаду похую, он больше был озабочен новыми заданиями, ведь помимо квеста на похищение принцессы, создание пони Пегасов, там теперь еще три новых задания. Задание: нагни Колумба, примечание, не буквально, а просто открой и колонизируй Америку раньше него. Награда: местное население в радиусе 2000 километров автоматически выучит английский язык, приобретут мораль, совместимую с жителями Дюлока, получит прививку от болезни и признает свои земли территорией Дюлока. Конечно, благодарен за то, что Колумба нагибать не придется, но как-то это слишком похоже на массовый мозготрах и даже слишком просто. Хотя без награды за Рапунцель в виде телепорта я вряд ли смог бы открыть Америку, полагаясь только на технологии мореплавания этой эпохи или свои драконьи крылья. Но без стабильного торгового пути смысла открывать Америку мало. Телепорты тратить на то, чтобы бегать туда и обратно, жалко. А хотя так, зеркало, покажи мне принцесс Америки. Под принцессу в Северной Америке подошла только одна девушка по имени Покахонтас. Фаркуад прямо чувствовал, когда смотрел на нее, что его драконьи инстинкты требуют ее приобрести в личное пользование. В Южной Америке таких принцесс у местных вождей не было, но он видел там дохрена золота и горячих девушек с тонкими талиями и пышными ляжечками в одних набедренных повязках. В общем, тоже есть свои плюсы. И вот телепортировавшийся на место где-то на полуостров Юкатан недалеко от Мексиканского залива Фаркуад получил сообщение о том, что огромный кусок от Мексики до Панамы, а также почти все Карибы, включая Кубу и до Флориды со всем побережьем Мексиканского залива, стали территорией Дюлока, и что он открыл Северную Америку. Теперь все население вокруг считает себя его подданными и без каких-либо проблем согласится с любым его приказом. Мда, чит. Впрочем, минус один телепорт. Вытащив из кармана мамочку Готель, он заставил ее ошарашенно глянуться. Действительно, удобная магия, но никак не привыкну к этому. Проворчала она и, выбрав землю повыше, начала лить из колбы зелье, расчерчивая квадраты. Как только он замкнулся, то из-под земли, словно шляпки грибов, начали вырастать башенки, а за ними и стены огромной крепости, что заняла площадь километр на километр. Посмотрев на Готель, Фаркуад на эмоциях схватил ее за задницу и погладил ее, заработав раздраженный взгляд и шлепок по наглой руке. Ведьма, как только закончила работу, поспешила в пространственный карман, ибо у нее очень мало времени. Вдали от Рапунцель она стареет очень быстро, а еще непонятно, сколько таких замков нужно построить, чтобы обеспечить хорошую работу и защиту будущих городов Фаркуада. Фаркуад тем временем превратился в дракона и, пообщавшись с племенами в радиусе 20 километров, приказал им отправиться жить в город, пахать поля вокруг и засеивать их пшеницей, попутно строить дороги между крепостями и осваивая местные земли под нужды города, разведывая места под будущие шахты. Он повторил такое выращивание крепости вплоть до берега Мексиканского залива, а потом и по всей береговой линии от полуострова Юкатан до Флориды, расставив города-крепости с портами через каждые 50 километров, согнав все население своих владений в города, а его оказалось немало, около сотни миллионов. Именно густое население стало основной причиной выбора Юга США и Мексики как места, которые он заклеймит своим вместе с населением этих земель. На севере Америки прохладнее, на западе и вовсе почти пустыня, так что там живут редкие племена, живущие охотой. Вот в Мексике в джунглях население в основном живет сельским хозяйством, отчего его было очень много, и плевать, что они голожопые дикари с костяным пирсингом и заточенными напильниками зубами. Они получили прививку культурой дюлока и теперь со временем перестанут выглядеть настолько дико. Тем временем от Флориды по восточному побережью уже шли земли, на которых не было подданных Фаркуада, именно-то он нашел Покахонтас. Она, конечно, не говорила по-английски и вообще не горела желанием идти следом за коротышкой, попытавшись огреть его по голове деревянной дубиной с резным шаром на конце. Но сила земного пони помогла Фаркуаду скрутить, связать и похитить эту дикарку. А дальше? Он превратился в дракона и улетел во свои владения. «Ты уверен, что она согласится с тем, что она принадлежит мне? Да мой король, ты ее похитил по всем традициям, теперь она принадлежит тебе», — ответил Фаркуаду улыбающийся акульей улыбкой двухметровый качок в татуировках. Это был вождь, которого Фаркуад оставил руководить крепостью в Флориде, и именно он посоветовал Фаркуаду похитить девку, которая ему нужна. Покахонтас, посмотрев на вождя и поболтав с ним на своем языке, похмурилась, но кивнула, признав, что Фаркуад заслужил ее в честном бою. Впрочем, сразу раздвигать ноги она не стала, но общалась с Фаркуадом и учила английский язык при помощи девки-переводчицы, которую приставил Покахонтас вождь для общения с Фаркуадом. «Ты превратился в Кицалькатля. Ты бог? Пока нет. Ты маг? Да. Все ровно, ты мне не нравишься. Дулась красавица за то, что ее каждую ночь домогаются, а потом вытаскивают зеленую Эдину и ебут у нее под боком». В итоге Покахонтас сдалась через неделю, и только тогда засчиталось похищение принцессы системой. Раньше Фаркуад не замечал этого, но система реально помешана на членах и ебле. По крайней мере, Покахонтас была шокирована, когда он отрастил два ослиных члена и на один усадил Эдин, а на второй попытался брыкающуюся Покахонтас, но та отбилась и сказала, что с этой хуйней пусть идет к лошадям в конюшне. Эх, а Рапунцель и Жасмин понравилась. Но ничего, и эта дикарка скоро приобщится к культуре высшего общества королевства Дюлок. А тем временем за Покахонтас система выдала ему 10 бутылочек зелья воскрешения. Жаль, он сам на себя его применить не может, но зато оно воскрешает любого человека даже без его тела и души. Мда, тут у каждой второй принцессы мамка померла. Эта система просто вынуждает его их воскресить и осквернить. Но делать это пока живы их мужья. Ну, у Фаркуада есть границы, которые он все еще не готов переступить. Тем временем все зерно и семена сельхозкультур, собранные в Дюлоке для колонизации Фаркуадом, были розданы населению крепости и засеяны в плодородную почву. Первое время им придется пускать весь урожай на новые семена, но в итоге они постепенно перейдут на полное обеспечение за счет сельхозхозяйства. И даже десяток беременных свиноматок по каждой крепости скоро родят поросят, которые смогут обеспечить мясом местное население. И нет, это не волшебные, а обычные свиноматки. Курей с петухами эти дикари, кстати, имели уже до Фаркуада. Как-то Семен читал, что в Америку кур завезли полинезийские мореплаватели с Новой Зеландии, мда занесло же их. Тем временем все было готово до колонизации Южной Америки и высадиться. Фаркуад решил в центре континента, отхватив себе население Америки от Уругвая до Колумбии и Венесуэлы, где его владения в Северной Америке фактически пересекались с южноамериканскими. В итоге еще несколько месяцев он вытаскивал Готель бегать выращивать зельями крепости по всему побережью Южной Америки, после чего быстро прятал в карманное пространство и заставлял аборигенов пахать и сеять поля и строить дороги между крепостями. Вообще он заинструктировал вождей минимум N50 лет вперед, чтобы они превратили эти земли в настоящие индустриальные центры и чуть ли не сами отправились возить товары из колоний в Дюлок. Но вряд ли он увидит прогресс или мореходцев с Америки в ближайшие лет 50. Зато он нашел миленькую низенькую милаху с просто бомбезными ляжечками, которая в отличие от Покахонтас с удовольствием катается на его ослиной оглобле. Зовут эту нимфоманочку Чол, и она явно не принцесса и даже, наверное, воровка, но ее Фаркуад точно возьмет с собой, как, впрочем, и золото местных вместе с Покахонтас. 7. После выполнения квеста с открытием Америки, Фаркуат наконец-то выпустил Готель, которая стала седой бабкой в лапке соскучившейся Рапунции, чтобы та ее омолодила. За подвиг по возведению нескольких сотен городов-крепостей по всем Армерикам Готель получила себе еще больше золота на свои алхимические эксперименты по созданию эликсира вечной молодости. Но все чаще косится на Гримхильду, которая, став нежитью, только и делает, что развлекается правлением Дюлоком во время частого отсутствия Фаркуада. Все же она не сдается и отказывается идти легким путем, продолжая учить алхимию, учебники по которой сожрали больше половины полученного от Фаркуада золота. Тем временем Фаркуад посмотрел на два оставшихся квеста. Задание. Наднаа. Захвати сердце Нептуна в Атлантиде. Награда. Физиология Аквамина. Ну это натуральное самоубийство. Атланты пока Фаркуаду не по зубам даже в его драконьей форме, ибо это натуральная высокоразвитая магическая цивилизация, пусть и деградировавшая. С куцей магией Фаркуада пусть у него есть имбовый телекинез на десятки тонн в драконьей форме, но с магами, развивающими магию систематически и с целью воевать, он вряд ли справится, тем более они подключены к этому сердцу Нептуна, что фактически дало им бесконечную ману, тело суперсолдата и вечную жизнь. Но физиология Аквамина, несмотря на его недооценивание, была лютой имбой. Впрочем, и выполнение квеста на пони Пегасов даст ему силу и способности пони Пегасов, пусть и не прямо здесь и сейчас, но в то же время и без риска для здоровья. Не так круто, как у Аквамина, но тоже неплохо. Задание. Я, Чингисхан, объедини степные племена, завоюй Китай и Русь. Награда. Все признают тебя императором Поднебесной. Русь не признает, потому что некому, все живут в отдельных городах сами по себе и у них нет короля, но кто их будет спрашивать? Да, ух, не хочу тратиться на телепорт, а потом еще непонятно сколько лет ордой управлять. Апа, что-то новенькое. Динь, спаси дракона и выеби принцессу. Задание ограничено по времени 24 часами. У принцессы Авроры есть 3 крестные феи и 1 некрестная злобная. В общем, в 18 лет она уснула вечным сном, пока поцелуй ее возлюбленного принца не разбудит ее. Малефисьента, очевидно, всеми силами этому будет мешать, и если ее не спасти, то ее убьют. Как порядочный дракон, ты должен ее спасти. Награда. Ну, крестные феи усыпили все население замков 2 королей, которые хотели поженить своих пиздюков. Если выебешь принцессу и немного поправишь законы Дюлока, то она станет твоей второй королевой, а земли ее отца твоими. А если ее суженого принца сожрет какой-то дракон, то и второе королевство без проблем присоединится к Дюлоку иначе. Ну им же хуже будет, не правда ли? Блять, это же война. А впрочем, если феи крестные усыпят всех правителей и население замков, что собрались на свадьбу принцессы Авроры и принца, то и воевать некому будет. В общем, быстрый опрос зеркала помог Фаркуаду с приготовлениями и маршрутом, и в итоге он прибыл как раз к началу побега принца с темницы злобной Малефисьенты. И да, она выглядит как молоденькая Анджелина Джоли с рожками и эльфийскими ушками в кожаном БДСМ костюме. Однозначно нужно спасать эту красоту, а принцессу в наказание за покушение на ее убийство выебать. И плевать, что она совсем не виновата в том, что бесит Малефисьенту. В драконьем облике у Фаркуада был вполне себе приличный телекинез на 0,5 км радиуса применения и несколько десятков тонн силы, и его вполне хватило скрутить 3 крестных фей и остановить принца от ударов сердца, превратившейся в дракона Малефисьенты, зачарованным феями клинком. Однако, чтобы произвести лучшие впечатления, Фаркуад спрятал себя иллюзией, став прозрачным и подкравшись к принцу, и на всякий случай переместив его меч в свой инвентарь, он сожрал его прямо перед носом у Малефисьенты, которая ошарашенно пятилась от принца, а не заметив ран на своем теле, посмотрела на появившегося из ниоткуда мускулистого дракона, что пережевывал ее потенциального убийцу. Мычащие феи крестные тем временем были перемещены отдельно от своих палочек в пространственный карман вслед за принцем, а палочки Фаркуад спрятал иллюзией. Малефисьента, которая сначала была насторожена в отношении другого дракона, вскоре переварила все, что сделал Фаркуад, а потом осознала, что этот дракон мужчина, и поспешно превратилась в человека. Фаркуад поспешил превратиться в человека, но в это время выпустил свои крылышки феи. Ага, те самые черные перепончатые крылья дракона, отчего Малефисьента еще больше прищурилась, рассматривая своего спасителя с неподдельным интересом. Интересно, что же привело уважаемого дракона в эту глушь? Конечно же, я здесь только потому, что был сражен хищным и элегантным обликом одной прекрасной девы. А то, что какие-то мухи с балбесом, попытались напасть на эту чешуйчатую красавицу, меня взбесило и вынудило мое тело действовать на инстинктах. Я и сама прекрасно справлялась. Да ты права, и я все видел. Я также восхищен твоей магической силой, зеленым пламенем и могуществом твоего истинного тела. Желтые глаза Малефисьента довольно сощурились, а она задрал носик, силясь сдержать улыбку, довольная лестью сильного дракона. То, что Фаркуат выглядел на ее фоне еще большим карликом с ее 2 метрами роста и 0,5 метрами рогов, ее совсем не смущало, ибо она видела его драконье тело, и оно было намного мускулистее ее. Впрочем, и магическая сила Малефисьенты больше раз в 5, чем у Фаркуада, хотя она и не уверена, что может выиграть у дракона, что становится невидимым и обладает способностью скрутить и исчезнуть, 3 могучих крестных фей касанием хвоста. Впрочем, как и украсть прямо из рук меч принца, который показался опасным даже Малефисьенты после того, как в него вбухали почти всю свою магию 3 сучки с крылышками. Сама того не понимая, Малефисьента начала испускать феромоны, которые сигнализировали о том, что она готова спариться с сильным самцом, а Фаркуат нагло подлетел к ней и начал обнимать ее, зарывшись лицом в ее грудь. Раскрасневшаяся Малефисьента обняла его в ответ и, тяжело дыша, хрипло проворчала: «Не сейчас, мне нужны мои крылья. Я должна обыскать замок, но проблема в том, что я не могу их найти самостоятельно. Я помогу». Она расплылась в улыбке, вжимая карлика в сиськи. Ты просто прелесть». В итоге они, когда вошли в замок, уже начали избавляться от одежды, а когда дошли до спальни принцессы, то были голыми, что позволило Фаркуаду заметить обрубки крыльев на спине Малефисьенты, но его член уже был внутри феи дракона, поэтому он, повалив ее на тело спящей принцессы, начал трахать Малефисьенту прямо на спящей красавице. Драконицу, похоже, завело то, как они надругались над телом юной красавицы, потому она раздела ее и начала облизывать девушку раздвоенным языком, пока ее, схватив за задницу, натягивал на свой член Фаркуат. «Трахни ее, обесчесть эту маленькую шлюшку для меня, с превеликим удовольствием». И когда Малефисьента думала, что сейчас из нее вытащит член и вставит в лежащую под ней принцессу, то Фаркуат шокировал ее, отрастив еще один член и всадив его в блондинку. В итоге они долбились со спящей красавицей несколько часов, и Малефисьента была в шоке от количества спермы, что влилась в принцессу и в ее матку тоже, а кровать и вовсе превратилась в склизкое месиво, которое она, впрочем, заставила исчезнуть магией чистки как на кровати, так и на телах девушек. «Кхем, так на чем мы остановились? Мои крылья, они где-то здесь, дай мне минутку», — сказал Фаркуат, выходя в тронную залу и превращаясь в дракона. Его телекинез покрыл каждый кирпичик и песчинку в замке, и он смог увидеть его очертания в своем телекинетическом восприятии. Когда он нашел пустоту в форме крыльев дракона, то, зная, что он видит, он смог применить свои познания в магии иллюзий, чтобы сделать крылья видимыми. Но хотя Малефисьента их видела, это было возможно только пока Фаркуат использовал свою магию, чтобы их проявить. Впрочем, этого хватило, чтобы Малефисьента, после того, как Фаркуат приставил крылья к обрубкам на ее спине, прирастила их обратно, вернув себе свои крылья и способность летать. Но она так и не смогла избавиться от магии 3 крестных фей, отчего, как только Фаркуат перестал питать ее крылья, они снова стали невидимыми, и Малефисьента просто не могла ощущать их присутствие, зато это не мешало ей чувствовать вернувшиеся на место крылья и ими пользоваться. Взлетев над полом, Малефисьента расхохоталась, а потом прыгнула на Фаркуада и поцеловала его. «Я тебя просто обожаю, но кто ты?» — задала она очень своевременный вопрос. Впрочем, нечего удивляться логике и приоритетам сказочных существ. Потрахаться, а потом спросить имя – это не самое странное, что может произойти с местными волшебницами и прочими волшебными существами. В итоге Фаркуат начал рассказывать ей о своей жизни, пока Малефисьента тискала Фаркуада, держа его на руках и вжимая в свои сиськи. В общем, ей понравилось, что ее дракон не просто хуй с горы без золотой копейки в кармане, а человек, который добился всего сам. Неудивительно, что она в итоге согласилась схватить их постельную игрушку по имени принцесса Аврора и переселилась к нему в замок, трахать принцессу и его красную Феррари. Драконы, как показала практика, независимо от пола обожают принцесс. Это что-то вроде статусного питомца, впрочем, как и золото и драгоценности. Феррари, кстати, Малефисьента даже начала учить магии превращения в человека более доходчивым для драконов языком и терминами, но успехов ждать придется долго. Феррари была совсем дикая и выросла запертой в заброшенном замке, так же, как и Фиона, и читать научилась только у Фаркуада, а о магии даже не задумывалась, пока не увидела Малефисенту и не стала ей люто завидовать из-за того, что та спала в постели Фаркуада. Узнав, что у Фаркуада тоже проблемы с магией и ее изучением, Малефисента решила научить его бытовой магии, а точнее начальной магии фей, которая больше полагалась на силу желаний мага, нежели на строгую манипуляцию маны, отчего и требовала правильного смешения магии и вложения ее в правильно сформированное желание. Чудеса помощнее творить, конечно, можно, только вбухав в них неприлично много маны, но создать одежду, еду или мешочек с золотом – это норма. Хотя нахрен это золото, если можно создать все, что пожелаешь по щелчку пальцев, великолепно, сказал Фаркуад, держа в руках автомат Калашникова. Передернув затвор, он выдал очередь в стену замка, заставив брови Малефисенты поползти вверх, а века нервно задергаться. С такими способностями тот квест про завоевание Китая и Руси не кажется каким-то сверхсложным. Правда, один такой калаш сжирает пол резерва дракона, 3 рожка патронов еще половину. Хотя цинк 700 патронов сожрал только 60% маны драконьего резерва, а пистолет Макарова с цинком 1280 патронов, который он подарил Малефисенте поиграть, сожрал остальные 40%. Все это добро Фаркуад потрогал и подержал на службе в армии, так что точно знал, как оно работает и что внутри, оттого оно и работало. Но попытка создать мобильный телефон провалилась из-за того, что создала только пластиковую оболочку с платами и даже аккумулятор, и тот хоть и работал, но был бесполезен без зарядного устройства и сети электричества 220 вольт. Генератор электричества создать не получалось, ибо не хватило маны и понимания его работы. В общем, имба не такая уже имба, а так удобный лайфхак. Тем временем за задание поебли принцессы и спасению дракошки он получил 2 приличных размера куска бесхозной земли. По-быстрому женившись на Авроре, которая, как и Белоснежка, не приходя в сознание, залетела и стала королевой Дюлока, отпали и возможные претензии соседей, которые могли возмутиться наглым рейдерским захватом чужих королевств. Впрочем, держа в руках калаш, Фаркуад аж предвкушающе улыбнулся. Он не мог создать калаши по воспоминаниям больше 1 штуки за раз, но имея образец, он мог скопировать предмет до 20 раз, пока резерв дракона не заглохнет. Вот и баловался, сливая ману по кулдауну, практически заполнив патронами и оружием несколько хорошо защищенных складов в замке. Тем временем ему за похищение принцессы тоже отсыпали награду. Правда, она, похоже, была не такой качественной, как Рапунцель или Жасмин. Выдали 10 телепортов, но не выдали машину времени в виде золотого ключика, и даже 3-й член не предложили отрастить или хотя бы какую-то магию, как в награду за Жасмин. Зато дали 3 именные стрелы с наконечками-сердечками с именем Фаркуада. Мда, что бы это, блядь, значило? Неужели ему не хватает харизмы, чтобы влюбить в себя принцессу с первого взгляда? Посмотрел в зеркало. Ах да, я и забыл, что я ебаный карлик. Все потому, что вокруг меня одни нимфоманки и извращенки. А еще у меня деньги, власть и сила. Магическая, сука, сила. Блять, да я не так уж и плох. Но, стрелы я, конечно, буду держать при себе. Так что там новенького по квестам. Задание. Сосалочки. Ты не поверишь, но у мужчин русалов нет члена, и они поливают икру русалок спермой из клоаки. Грех не воспользоваться этим незнанием. Сходи к морю и покорми своей спермой русалок. Награда. 1 тентакля за 1 накормленную русалку. Примечание. Каждая тентакля растягивается от 1 метра до 20 метров по желанию владельца. Обладает силой всего тела владельца и является полностью функциональным половым органом. Система, ты, блядь, за кого меня принимаешь? Стоп, что значит силой всего тела? То есть я смогу поднять 500 кило тентаклей в человеческом облике? А если тентакли 2? А если в драконьем теле? Эх, сколько, блядь, можно? Ты же меня снова вынуждаешь творить дичь. Фаркуад идиотом не был, что не раз доказывал, и как и прежде пошел спрашивать лучшие места клёва у русалок. У зеркала. Да зеркало тоже охуевало от запросов Фаркуада и осознания того, как он использует полученные у него знания, отчего дико боялась Фаркуада и отвечала максимально подробно и без лишней воды. Спорить с этим психом или пытаться его обмануть? Не шутите. Разбить – это самое милосердное, что может сделать с зеркалом этот псих, серийный насильник и убийца. 8. Тем временем Фаркуад осознал, что к русалкам переться слишком далеко даже на драконьих крыльях. Нет, он, конечно, знал, где можно найти русалку по-быстрому, но 7 ебаных морских принцесс – это огромный куш. Глупо не потратиться на телепорт, тем более у него с недавних пор их уже 17 штук валяется. Таким образом он, недолго думая, телепортировался над определенной точкой в море и превратился в дракона, прежде чем нырнуть в море и начать изучение морских глубин. Дракон, конечно, огнедышащая тварь, но Фаркуат вполне себе может плавать под водой чуть больше получаса, ныряя на глубину до 200 метров, сдерживая давление воды своим телекинезом. Глубже давление уже будет ощущаться даже в теле дракона, но этого и не понадобилось, ибо русалки жили в пределах видимости света, пусть и на недоступной обычным людям глубине. В итоге русалки заметили Фаркуада и начали следить за ним, а когда поняли, что он не обижает рыб, то и вовсе начали плавать вокруг него и хватать за всякое, пока он не всплыл и не взлетел над водой, превратившись в свою человеческую форму с драконьим крылышками. Но так как все девушки-русалочки были голыми и сверкали сиськами, да никаких ракушек, бикини и даже волосами они сиськи не прикрывали. Так вот, Фаркуат решил тоже не тратить потом лишнее время и во время превращения в человека снял одежду с тела, спрятав в свое пространство, и болтал перед русалками своим 18-сантиметровым стояком, который уже был в боевой готовности от кучи полуголых красоток, что выглядывали при дневном свете из воды. Вау, ты видела, он превратился в человека. Нет, он не человек. Сильно маленькие крылья, он, наверное, фея. Я слышала об этих добрых волшебницах. Ты волшебная фея? Что это у него? Ноги? Тогда что это между ними? Куча русалочек толпились под Фаркуадом, требуя внимания, но он выделил сразу 7 русалок, которые и были его целями, отвечая только на их вопросы, сразу дав понять обычным русалкам, что они ему мало интересны. Хотя, у Фаркуада бесконечное количество спермы, которую он может лить как из пожарного шланга. Может, и им чего перепадет. Я на самом деле дракон, просто могу превращаться в человека. А еще у меня есть крылья феи, а также я владею магией. Сказал Фаркуат, спускаясь ближе к воде, отчего русалки сразу начали хватать его за ноги, и не только щупая мускулистое тело, усиленное мышцами земного пони до приличного рельефа с кубиками и накачанными руками и спиной. Член Фаркуада тоже подвергся ощупыванию, и он сказал: «Это людская штука, как и ноги. Она предназначена для того, чтобы кормить девушек. У меня дома много девушек, постоянно пьют из него молоко, пока спят. Ой, так это у людей такая грудь? Ты женщина?» «Нет, я не женщина, а мужчина, но это не мешает мне кормить моих женщин своим мужским молоком». Русалки даже без каких-либо пошлых предложений начали одна за другой брать в рот член и пить сперму Фаркуада, которую тот начал интенсивно подавать в свой орган, наслаждаясь голодными ротиками непуганных рыбешек. Даже Ариэль насосалась молочка Фаркуада впрок, причем была 7-й в очереди. «Можно мне еще?» — спросила старшенькая сестра Ариэль с шипастой коралловой короной в прическе ее золотисто-рыжих волос. «Конечно, вот тебе 2-й член, можешь сосать рядом с Ариэль». И Атина с радостью припала к члену, чувствуя, как по ее телу растекается приятное чувство насыщения жизненной энергией. Ее тело прямо на глазах становилось более сильным и наливалось здоровьем, ее чешуя и волосы начали поблескивать на солнечном свете, но, конечно, не светились прямо как у Рапунцель, а все потому, что эти девушки были магическими созданиями и потомками полубога Тритона. Вообще только полубоги считаются полубогами, но это не значит, что дети полубогов тоже полубоги, вот и принцессы были просто русалками с большим магическим потенциалом. Чего там говорить, они обладали резервом маны в половину резерва Фаркуада. Он, кстати, недавно увеличился в 2 раза, так что магии у русалок было как у самого Фаркуада в чистом драконьем теле. А мне, и мне, Фаркуад мысленно поблагодарил систему за то, что выдавала награду сразу по факту вливания спермы в желудок русалки до насыщения. Он уже насытил 6 русалок и насыщал Ариэль так, что он смог отрастить 6 тентаклей, и простые русалки без вопросов позволили этим странным отросткам проникнуть себе в рот. А как только распробовали жизненную силу дракона, то и вовсе вцепились руками в тентаклю Фаркуада, который просто непрерывно кончал от постоянного стимулирования его 8 половых органов, что только усилило поток спермы, и в итоге все девушки насытились, и у них резво выхватили тентакли из ртов их любопытные подруги, начав тоже сосать щупала. Но у Фаркуада к этому времени привалили награды за еще 8 сытых русалок, и он вставил свои половые отростки в рты уже 16 голодных полурыбок. Тем временем Ариэль, погладив округлившийся животик, сыто рыгнула и захихикала вместе с пьяными от жизненной силы сестричками. Даже Атина, которая уже снова насосалась молочка Фаркуада, но уже впрок, а не по-быстрому, чтобы и сестрички попробовали, насытилась и довольно плавала, наблюдая, как другие русалки отсасывают у Фаркуада. Но Ариэль тем временем, посмотрев, как еще 16 шупал отрастают с нижней половины тела Фаркуада, не удержала любопытства и спросила: «А каково это иметь ноги?» «Удобно. Особенно удобно быть размером достаточным, чтобы обнимать таких милых красавиц, как ты», сказал Фаркуад и обнял зрелую рыжую красотку, которая захихикала, когда Фаркуад взял ее сосок в рот и начал сосать. «Хи-хи-хи. Прекрати, я не твоя мама и у меня нет молочка. Но как ты думаешь, можно ли мне научиться становиться человеком?» «Да вполне возможно. Я вот тоже научился становиться человеком у одной волшебницы. Ура! Пожалуйста, научи меня, я сделаю все, что ты пожелаешь». «Все-все?» — хитро спросил Фаркуат, и Ариэль покраснела, почувствовав, как о складочке клоаки трется пульсирующий член обнимающего ее Фаркуада. Ариэль знала, как рождаются русалита. Мама-русалочка откладывает икру из ее клоаки, а отец-русал густо поливает икру из своей клоаки так, что когда член Фаркуада проник в дырочку ниже пупка Ариэль, она только покраснела от смущения, позволив тому себя трахать так же, как он долбил ее ранее в рот, не возмущаясь, и ответила ему: «Ну, конечно, не все. Я же не волшебница. Ой, почему мне так хорошо?» — спросила Ариэль, пока в наблюдающих за тем, как Фаркуад трахает Ариэль, русалок начали проникать его тентакли, погружаясь в их клоаки, так глубоко, отчего даже сквозь животики русалок видно, что внутри них были тентакли Фаркуада. Но они все были пьяны от количества жизненной энергии, которую они выпили со спермы дракона, потому только с удовольствием постанывали от того, что их матки познали удовольствие от наполнения мужскими половыми органами. Ариэль уже забыла о просьбе научить ее магии и просто резво дергала хвостиком, насаживая свою дырочку на член Фаркуада и крепко обнимая его голову, пока тот сосал ее соски. В конце концов она кончила, а вскоре к ней присоединились и ее сестрички. Фаркуад же бессовестно кончал внутрь каждой русалки, что тут была, и у него даже осталась лишняя тентакля, чтобы вставить ее в рот Риэлли, кончить ее прямо в желудок, заставив глазки русалочки закатиться в экстазе. Впрочем, и остальные русалочки плавали под солнышком с подергивающимися в их клоаках тентаклями, даже не думая их оттуда вытаскивать, а с дебильными улыбками смакуя удовольствие от первого в их жизни секса. Но вскоре они пришли в себя, и если ранее они были активными, то теперь они были похожи на пираньи, что почуяли кровь, и каждая из них хотела потискать Фаркуада и вставить его член в себя, как и Ариэль, отчего каждая из них Фаркуад создал иллюзорную копию самого себя, и 69 Фаркуадов наслаждались тем, что 69 русалочек, резво дергая хвостиками, как дельфины, насаживались на его член своими дырочками. И каждого из них, как свое собственное тело, чувствовал Фаркуад через телекинетическое восприятие, так же как и щупальца, которые он аккуратно интегрировал в иллюзии так, чтобы щупала были вместо членов иллюзий. Так что русалки по факту получили подушки-обнимашки в виде Фаркуада, у которых вместо члена было щупало создателя. Русалкам, впрочем, все понравилось. Оргия длилась до вечера, отчего в итоге вода была наполнена белой вязкой жидкостью, что лужей растекалась от сборища балдеющих русалочек. 69 тентаклей – это неплохой улов. Фаркуад рассчитывал на меньшие, но больше он точно не собирался заиметь еще больше, ибо и так ног не хватает наращивать на них мясные отростки. Хорошо, что их можно втягивать по желанию и также легко отращивать с любой части тела. В итоге Ариэль, лежа на Фаркуаде с его членом, что все пульсировал внутри нее, спросила его: «Ты же научишь меня превращаться в человека? Я хочу увидеть мир вместе с тобой. А еще я хочу всегда с тобой делать то, что мы делали». Фаркуад посмотрел на притихших русалочек-сестричек Ариэль и вздохнул. «Нахрена ему те стрелы? Он и так от баб отбиться 69 тентаклями не может». В общем, он начал учить русалочек чувствовать свою магию, вливая свою ману им через свои кабеля подключения к матрице. Все русалочки смогли почувствовать магию. Пусть тут только 7 смертных дочерей полубога Тритона, но правнучек и праправнучек, которыми были фактически все русалки в море, тоже хватало. И каждая ступень родства ополовинивала их резерв магии, и так получалось, что если у Ариэль был резерв дракона, то у ее дочки, то есть внучки, от обычного человека и от русала будет половина, а у правнучек Тритона была только четверть этого резерва, что тоже неплохо даже для человеческих магов. У Гримхильды и Готель примерно в 20 раз меньше маны, чем у Фаркуада, и они вполне себе сильные ведьмы, пусть и не с большим уклоном в магию, а скорее алхимики. У Джафара было в 10 раз меньше маны, чем у такого дракона, как он. Впрочем, до Малефисиенты даже как дракону Фаркуаду далеко.